Глава 4. Вячеслав вошел в кафе, где обычно обедал. Вся прелесть этого места была в его близости к работе. И да, сегодня он увидел ту официантку, о которой говорила ему Тамара Григорьевна. Девушка, встретившись с ним глазами, отвела взгляд и явно смутилась. Вячеслав был нормальным мужчиной со всеми вытекающими потребностями молодого и здорового в нужном месте организма. И сейчас его организм бурно среагировал на этот девичий взгляд. Вот только выхода потребностям своего организма с такими правильными девушками, как эта Маруся, Славик не давал. Во-первых, он сам не хотел привязанностей и серьезных отношений до предстоящей в скором времени операции. Ни к чему это. Ему придется уехать из дома почти на 3 месяца. В нынешний век высоких технологий не имеет значения, из какой точки мира или квартиры ты ведешь деловую переписку или оплачиваешь счета. Но личные отношения — это несколько другое. Личные отношения подразумевают присутствие объекта симпатии в непосредственной близости, а не за 1000 километров. Не подводник же он, в конце концов. Во-вторых, Славик не хотел приводить девушку в свой дом, который он построил исключительно под свои привычки и пристрастия. Его дом — это слишком личная территория. В этом доме, под завязку набитом техникой и всевозможной электроникой, отделанном только натуральными материалами, такими как дерево и камень, у любой девушки сорвет крышу. Не от любви к нему, убогому, а от любви к его благосостоянию. Никому ведь в голову не придет, что дом, напичканный всевозможной техникой, это в первую очередь жизненная необходимость. А то, что в отделке дома использованы лишь натуральные материалы, это уже его прихоть. Ну да, он может себе позволить постелить на пол в гостиной настоящий паркет из дуба, а не ламинат под дуб. И стены отделаны натуральным известняком с вкраплением ракушек, самым настоящим камнем, распиленным на пластины, а не имитацией камня под натуральный, но просто один в один, как убеждал его это сделать прораб. Отделка в доме выполнена только натуральными материалами, потому что так ему захотелось. В своем доме он будет сам решать, что и как должно выглядеть. Хватит, нажился уже в искусственных интерьерах из фотообоев и пластика. И, наконец, Славик знал, как он выглядит со стороны. Хромоногий очкарик с костылем, пусть и на крутой тачке. Очкарик, медленно и аккуратно залезающий в свою тачку и также медленно вылезающий из нее. Такой мужчина может вызывать только жалость, а вот жалость ему совсем не нужна. Своего нынешнего благополучия и возможности покупать дорогие тачки и умную технику в свой дом Славик добился сам. Точнее, они с Серегой на пару всего добились, начав с нуля. Именно о своем доме, а не об отдельной квартире, Славик мечтал с детства. Мечтал, лежа на кровати в общей спальне на 6 человек. Мечтал, моясь в душе на 10 душевых леек. Мечтал, сидя в общей столовой за длинным общепитовским, а потому безликим столом. Тем, кто вырос в семье, этого не понять. Жизнь в детском доме — это круглосуточное нахождение в обществе. В обществе не твоих родных и близких, а таких же, как и ты сам, брошенных самыми родными и близкими людьми. В детском доме одному можно было остаться, только укрывшись с головой одеялом, лежа в своей кровати без подушки. Почему без подушки? Да потому что кому-то более сильному и наглому нужно было 2 подушки, а такому слабому и хилому, как Славик, можно было обойтись и совсем без нее. И он обходился. Привык. Привык настолько, что до сих пор спал без подушки. Как потом оказалось, с его проблемами с больной ногой это даже полезнее и правильнее. В его конкретном случае подушка должна лежать строго между коленями, если он лежит на боку, да и сама подушка должна быть не обычной, а специальной ортопедической, как и матрас на кровати. Так что нет. Напрасно девушка Маруся отводит глаза и смущается. Она, конечно, не гламурная девочка и явно не сдвинутая блогерша, и это тем более работает не в ее пользу. Почему? Да потому что в первых 2 случаях дамочки явно заинтересованы в деньгах, и с ними как раз было бы все просто. Оказала услугу, получила оплату. Все честно. А вот с такой правильной девочкой, а то, что Маруся девочка правильная, видно сразу, Слава не имеет права заводить отношения. Только не сейчас, до его операции. Зачем ей больной калека? Да и потом, после операции, тоже. Зачем? Вячеслав проковылял в зал, приветственно кивнул парню, стоявшему за барной стойкой, и сел за свой любимый столик у окна, привычно расположившись к обеденному залу спиной. Он любил обедать, глядя на улицу, а не на других посетителей. Поэтому он просто не мог видеть, да и слышать тоже не мог, разговора, состоявшегося между официантками и барменом. «О, Маруська, твой хромоногий явился!» — Людмила усмехнулась. «Ты смотри, почти успел на время комплексных обедов». «Почему почти? Он и успел. И, Люда, прекрати, пожалуйста, так его называть. Его, между прочим, Вячеславом зовут. И, кстати, чтоб ты знала, длина ног для мужчины не имеет решающего значения». «Ну ты смотри, Владик, она и имя его знает», — усмехнулась Людмила, обращаясь к бармену, призывая его тем самым принять участие в разговоре. Бармен кинул взгляд в сторону Вячеслава, но промолчал, а Людмила продолжила. «И что же имеет решающее значение, позволь тебя спросить, толщина его кошелька? Размер другого органа?» — продолжала веселиться Людмила. «Хотя в случае с твоим Вячеславом толщина все-таки имеет значение, и не конкретного органа, а его кошелька». «Людмила, прекрати! Как тебе не стыдно?» — оборвала Маруся, разошедшуюся сегодня не на шутку коллегу. «Марусь, ты же не хочешь сейчас сказать, что ты продашь ему комплекс? Время-то уже вышло?» «Люда, время вышло только 10 минут назад, а он наш постоянный клиент, к тому же чаевые он всегда хорошие оставляет». «Ох, Марусь, ну сколько можно тебя учить, что чаевые тем выше, чем выше стоимость заказа? А с комплекса из тех же блюд, но заказанных уже после времени комплексных обедов, это уже совершенно разные чаевые», — назидательным тоном произнесла Людмила и снова усмехнулась. Маруся ничего не ответила своей коллеге на это. Она увидела, что Вячеслав устроился за обеденным столиком и готов сделать заказ. Девушка ушла к столику Вячеслава, а Людмила продолжила, но уже обращаясь к бармену. «Умная вроде девка, высшее образование уже почти имеет, а ведет себя как наивная дурочка. Надо же было в клиента втюриться, да еще в такого ущербного. Есть же нормальные мужики». «Дура ты, Людмила!» Осадил Владик официантку и открыл холодильник с напитками. От неожиданности девушка лишь открыла рот, а бармен продолжил. «И, кстати, Славка нормальный мужик, а то, что с палочкой ходит, так это у него временно». «Что? А ты откуда знаешь?» — очнулась, наконец, Людмила. «Мы с ним вместе ходим в бассейн. Так вот, в бассейне, когда он без остановки час плавает, с ним мало кто в состоянии тягаться». «Заметь, Людмила, не 50 бассейнов и не 2 километра, а просто час. Кромки бассейна подошел, таймер на браслете поставил, очки поправил, нырнул и поплыл без остановки». «Серьезно?» — Людмила перевела заинтересованный взгляд на Вячеслава. «Абсолютно. Сам, когда в первый раз это увидел, был в шоке», — подтвердил бармен. Маруся в этот момент как раз уже возвращалась от его столика. Щеки ее раскраснелись, на губах блуждала легкая улыбка. Она прошла мимо Людмилы к дверям кухни, отдала заказ и вернулась к стойке бара со словами: «Влад, гранатовый сок и бутылку воды с собой». Впрочем, она могла этого и не говорить. Владик уже и сок налил, и воду из холодильника достал. Предпочтение Вячеслава он и сам уже хорошо знал. И да, с Вячеславом они познакомились действительно в бассейне. Влад ходил в бассейн 2 раза в неделю, но не по определенным дням, а когда появлялось желание размяться. Тренажерку он не любил, искренне считая, что и бассейн хорошо справляется с задачей держать мышцы в тонусе. Нагрузки не меньше, чем у тренажеров, но зато нет запаха чужих потных тел. Да, вот такой конфуз. Он взрослый мужик, а реагировал на запахи, как беременная женщина. Да, в бассейне воняло хлоркой, и сам он, и плавки его после тренировки ей воняли, несмотря на дорогой и сильно пахнущий гель для душа. Но уж лучше хлорка, чем запах пота. Заметьте, чужого пота. В тот вечер Влад приехал в бассейн по обыкновению за полтора часа до закрытия фитнес-центра. Отметил про себя, что парковка перед центром все еще полная, поэтому машину пришлось ставить далеко от входа. А вот высокий красный джип на месте для инвалидов невольно привлек внимание как раз тем, что джип стоит на месте для инвалидов. «Ну ты смотри, даже карточка о том, что водитель-инвалид имеется. Хотел бы я посмотреть на этого инвалида», — хмыкнул он себе под нос и вошел в здание спортивного клуба. В раздевалке Влад обратил внимание на парня с татуировкой во всю спину. Широкие плечи, тренированные руки, мышцы парня перекатывались под кожей упругими канатами. Но привлекло внимание Влада не столько красивое тело парня, сколько необычная татуировка, нестандартная, забитая сплошным пятном картинка, а только линии. Так выглядит чертеж на бумаге. Линии складывались в изображение какого-то храма, но опять же не православного. Неправославные купола с известным всем подтекстом о хозяине такой татуировки, а только маковки. Да и крестов опять же на этих маковках не было. По бокам от изображения храма шел какой-то текст, написанный сверху вниз столбиками. Додумать, да разглядеть картинку у Влада не получилось, потому что парень закрыл свой шкафчик и развернулся всем телом, неловко переступив с ноги на ногу. Дальше разглядывать одному голому мужику другого голого мужика было уже неудобно. Так ведь можно и по морде ненароком схлопотать. Почему-то то, что от этого парня может легко прилететь и уж точно не поцелуй, Влад не сомневался ни минуты. И это несмотря на все явные проблемы парня с ногами. «Какие-то проблемы?» — услышал он в подтверждении своей теории о возможном в морду схлопотать. «Татуха у тебя на спине не совсем обычная. Извини, не хотел смущать», — извинился Влад. «В Таиланде делал. Тамошний мастер сказал, что приносит мир и спокойствие в душе и теле», — пояснил спокойно парень, перекинул через плечо полотенце, прихватил прозрачную косметичку с дорогим гелем для душа внутри и направился в душ. А Влад, увидев эту характерную хромающую походку, вспомнил, что у одного из их постоянных клиентов такая же походка. Ну да, точно, это же их клиент. Столик в углу, время обеденного ланча. Всегда к самому его завершению приходит, когда уже нет такого наплыва желающих пообедать. Садится всегда спиной к залу и лицом к окну. Обедает чаще один, но иногда с другом. На обед всегда берет комплекс, стакан гранатового сока и бутылку воды без газа. Профессиональная память услужливо подсказала Владу детали. Сейчас в этом широкоплечем парне в одних плавках и резиновой шапочке Влад не сразу узнал их постоянного клиента. Благодаря походке только и признал, и теперь он, кажется, знает, чей этот джип стоит на месте для инвалидов. Влад натянул резиновую шапочку, прихватил очки и тоже шагнул в душевую. В бассейн сухим не пустят, только через душевую. Увидев правильные махи руками и поворот головы для вдоха тогда, в первый раз, Влад откровенно порадовался, что не он один здесь такой сдвинутый на технике плавания. А когда Влад, проплыв привычные для себя 50 бассейнов, остановился, чтобы перевести дух, то понял, что этот парень так и продолжает плавать. Он плыл, не сбавляя своей скорости и не планируя останавливаться. Это было мощно и сильно, а главное — стыдно. Да, стыдно. Владу, конечно же, а не этому парню. У парня явно проблемы с ногами, а он продолжает плавать. Плавать в то время, как Влад, имея здоровые ноги, сдох, выдохся после 50 бассейнов. И Влад, вернув очки на глаза, тоже продолжил тренировку. Оказалось, что сил у него тогда хватило только на 12 бассейнов. Он остановился у бортика и успел как раз поднять очки на лоб, когда парень на соседней дорожке тоже остановился, зацепившись за бортик. Дыхание у парня только чуть сбилось, в то время как самому Владу пришлось свое дыхание восстанавливать. Влад, поймав взгляд парня, улыбнулся и поднял большой палец вверх. «Спасибо, но ты тоже молодец», — кивнул ему парень и одним рывком подтянулся, вытащив свое тело из воды. а тот шикарный джип, стоящий на месте для инвалидов, действительно оказался машиной Вячеслава. На парковку они уже вышли вместе с ним, познакомившись в парилке и разговорившись. Вячеслав, конечно, не сразу рассказал Владу о своей проблеме. Он вообще не очень был разговорчив и уж точно не из тех, кто готов принять жалость от малознакомых людей.